Для тех, кому хватит смелости воспользоваться ножом. 1. Элли. Дела у новенькой шли не очень. Когда я вошла в комнату отдыха, она сидела согнувшись на дешевом пластиковом больничном стуле и смотрела в пустоту. Ее форма измялась, растрепанный пучок съехал на бок, а светлые пряди торчали во все стороны, будто она рвала на себе волосы. Ее кожа под флуоресцентными лампами казалась восковой и бледной. Две другие медсестры отошли подальше и освободили пространство, тревожно поглядывая в ее сторону, будто ее сейчас вырвет или она упадет в обморок. Или, что еще хуже, уйдет, как и многие другие. Только через мой труп. Она была нам нужна. Я больше не могла выдерживать по несколько 15-часовых смен подряд. Иначе бы я просто выгорела. Я сделала глубокий вдох и направилась к ней. Остановилась на некотором расстоянии на тот случай, если ее все-таки стошнит. Нужно оставаться вне зоны досягаемости брызг. Она, кажется, не заметила меня. Плохой знак. «Эй, Бринли, верно?» — спросила я ровным, спокойным голосом. Таким же тоном я говорю с больными детьми. Она сморгнула и обернулась ко мне. Взгляд ее голубых глаз был остекленевший, расфокусированный, как будто она меня не видит. Она была на грани шока. Я сразу это поняла. Я видела такое почти на каждой смене, как минимум у одного пациента. Проклятие, так она точно уйдет. Я полуобернулась, не отрывая взгляда от Бринли. «Одеяло?» Звук удаляющихся шагов дал мне понять, что кто-то отправился выполнять мою просьбу. Я снова склонилась над новой медсестрой и полностью на ней сосредоточилась. Коллеги рассказывали мне о ней. По их словам, она работала медсестрой 3 года, и ее только недавно перевели из небольшой окружной станции скорой помощи. В травматологическом отделении она работала впервые. Некоторые люди вполне успешно справляются на станциях скорой помощи, но здесь ломаются. Мы были городом в городе, а наша метрополия славилась заоблачно высоким уровнем преступности. Не проходило ни смены, чтобы мы не увидели самого страшного. Ножевые ранения, изнасилования, пулевые ранения, жертвы домашнего насилия, жертвы чудовищных автокатастроф и дальше по списку. Сегодня было особенно жестко, даже для меня. А уж я повидала столько дерьма, что потрясало меня немногое. А кого-то нового в травматологии, типа Бринли, это могло чертовски напугать. Мне оставалось только проклинать судьбу, что ей досталась такая неудачная первая смена без куратора. Боковым зрением я заметила приближение одеяла. Я, не глядя, схватила его и накинула Бринли на плечи. Она двигалась как автоматон. Резким механическим движением она дернула за концы одеяла, чтобы укутаться. «Его грудь!» — произнесла она так тихо, что я едва смогла услышать. «Посередине ее просто не было». Ей досталось входное отверстие после выстрела с близкого расстояния. Было просто удивительно, что мужчина умудрился доехать сюда живым. Но и печально, потому что мы почти ничего не можем сделать в таких случаях. Слишком большие куски сердца, легких и других жизненно важных органов были разодраны в лоскуты, чтобы человек мог такое пережить. Я слышала, он скончался почти сразу после поступления. Если он попал к Бринли, то она, наверное, была с ног до головы в крови. Неудивительно, что она переодела форму, и ее волосы все еще были влажными после мытья. «Ты ничего не могла сделать», — сказала я. Она шмыгнула носом, а ее глаза, казалось, наконец-то сфокусировались на мне. «Я знаю, но... Боже, кажется, я никогда не смогу выкинуть эту картинку из головы». «Не волнуйся. Завтра ты увидишь что-то столь же травмирующее, и картинка в голове сменится», — подумала темная сторона моей личности, но я никогда не сказала бы такого вслух. «Кто-нибудь тебе уже рассказал про психотерапевта?» — спросила я. Она кивнула. «Третий этаж, да? А если ты на ночной смене, и тебе нужно с кем-нибудь поговорить, работает круглосуточный телефон доверия. Возможно, руководство больницы и перегружает нас работой, но они действительно ставят в число приоритетов ментальное здоровье своих сотрудников. Мы почти каждый день сталкиваемся с таким же количеством травм, как и солдат на передовой. И это объясняет запредельное количество случаев выгорания и ПТСР. Я регулярно говорю с нашим специалистом горячей линии. Это одна из немногих вещей, которая позволяет мне сохранять относительную вменяемость, пока система здравоохранения разваливается на глазах и из профессии уходит столько людей, что нам начинает угрожающе не хватать персонала. «У меня нет номера горячей линии», — сказала Бринли, и по ее щеке скатилась единственная слеза. Это был хороший знак. Со слезами уже можно работать. Слезы означают, что начался процесс осмысления, и риск шока миновал. «В какой шкафчик ты положила свои вещи?» — спросила я. «Я могу взять твой телефон и вбить туда номер». Через 20 минут она уже стояла на ногах и крепко держала в руках дымящуюся кружку ромашкового чая. Я дала ей телефон доверия, она перестала дрожать, а на щеках вновь появился легкий румянец. В комнате отдыха теперь была только одна медсестра. Она сменила двух предыдущих, довольно бесполезных. И это была Таня, подтянутая чернокожая женщина за 40, которая работала в травматологии чуть ли не дольше, чем Бринли жила на белом свете. Таня была моей любимой коллегой. Она отлично выдерживала давление, всегда умела находить подход к пациентам и знала об обращении с людьми в экстренных ситуациях больше, чем большинство врачей, с которыми мы работали. Прямо сейчас она стояла рядом с Бринли у окна, тихо ей что-то говорила и слегка сжимала молодой женщине плечо. Я убегала и вновь возвращалась, собирая наши с Бринли вещи, доверив Тане найти нужные слова, чтобы уберечь Бринли от срыва. «Ты просто отлично справилась», — услышала ее я. «И я сейчас не пытаюсь тебе подлезать, чтобы взбодрить. Я видела, как гораздо более опытные медсестры впадали в таких случаях в ступор, а ты смогла собраться и сделать, что нужно». Она повернулась ко мне. «Скажи, Элли». Я накинула на плечо сумку Бринли и присоединилась к ним. «Она не врет», — сказала я. «Ты молоток, я сама видела». «И это совершенно нормально, немного расклеиться после такого. Адреналин взлетает до небес, а уровень кортизола просто зашкаливает. Впасть в стрессовую мини-кому вовсе не стыдно. Со мной такое тоже иногда бывает. В особенно тяжелые ночи». Бринли побледнела. «Я думала, сегодня была особенно тяжелая ночь». «Упс, задний ход». «Так и есть», — сказала я. «Просто я в этот раз не видела самого страшного. Похоже, все досталось вам с Мэлори». Она судорожно вздохнула. «А, ладно». Таня заглянула ей в лицо. «А сейчас Элли подвезет тебя домой. У нее тоже кончилась смена». Бринли растерянно на нас посмотрела. «Но я на машине». Таня кивнула. «Да, но мы не думаем, что сейчас тебе стоит садиться за руль». Похоже, Бринли тоже сочла это разумным. «Да, вы, наверное, правы». «Не волнуйся», — сказала я. «Я проверила расписание, у нас с тобой завтра смена в одно и то же время, так что сюда я тебя тоже подброшу». «Ты припарковалась на стоянке для персонала?» Она кивнула. «Там с твоей машиной все будет нормально, тебе нужно оттуда что-то забрать». Она нахмурилась. «Да вроде нет». Таня выудила чашку у нее из рук. «Тогда вам двоим нужно сваливать, пока есть возможность». «Спасибо», — одними губами сказала ей я. Было вполне обычным делом нарваться на несколько лишних часов работы, если слишком закопаешься после окончания своей смены. Кому-нибудь постоянно нужна была лишняя пара рук или не хватало людей, чтобы стабилизировать пациента. Бринли была для этого в неподходящей форме, а я и так провела в больнице уже лишние 4 часа. Пора было сваливать. Я повела Бринли к запасному выходу, чтобы больше ни на кого не натолкнуться. Она шла молча, но выглядела уже гораздо лучше, чем когда я ее только увидела. Это был хороший знак. «Ты живешь с кем-то?» — спросила я. «С парнем. Он сейчас дома?» Мне не нравилась мысль оставлять ее одну в таком виде. Она кивнула. «Дома. Я написала ему после конца смены, но потом решила присесть и... Ну, ты видела». «Просто поговорить очень помогает», — сказала я. «Не знаю, насколько твой парень чувствительный, но если ты ему расскажешь, через что тебе сегодня пришлось пройти, то голова немного прочистится». «Ну, не знаю», — сказала она крайне неуверенным тоном. «Можно без подробностей, просто в общих чертах. И я вбила свой номер вместе с телефоном доверия, так что мне тоже можно звонить». Она взглянула на меня с облегчением. «Спасибо. Не думаю, что стоит таким делиться. Понимаешь?» Я кивнула. Я понимала. В отличие от Бринли, у меня никого не было. Ну, вроде как. Но даже когда кто-то появлялся, с парнями я о работе не разговаривала. Я никогда не заводила серьезных отношений. Сейчас я была слишком сфокусирована на карьере, а на мой взгляд, рассказы о тяжелом рабочем дне или скорбь о потерянном пациенте стоит приберегать для кого-то значимого в своей жизни. В основном я изливала душу психотерапевтам или другим медсестрам, и по выражению лица Бринли я поняла, что она будет делать так же. Гражданские, как мы называем неработающих в медицине или спасательных службах людей, обычно нас не понимают. По дороге домой мы еще немного поболтали на более безопасные темы, типа нового сериала, который все смотрят, просто чтобы отвлечься от впечатлений прошедшей ночи. Когда я высадила Бринли у порога ее таунхауса, солнце над городом уже начало подниматься, отражаясь в далеких мерцающих небоскребах и окрашивая облака в зловещую гамму оттенков, от насыщенно-фиолетового, как у свежих синяков, до ярко-красного, как у недавно пролитой артериальной крови. «Господи, какая я сегодня мерзкая!» — подумала я, отрывая глаза от неба. Я так много времени потратила, стараясь помочь, а потом отвлечь Бринли, что не успела переварить собственную кошмарную смену. У меня был парень, которого трижды пырнули ножом, женщина со сломанным запястьем, разбитым носом и виноватого вида мужем, который не разрешил ей говорить за себя. А еще двухлетка с такой острой РС-инфекцией, что его пришлось отправлять в детскую больницу на вертолете. Но хуже всех был бездомный мужчина с обморожением. Не то чтобы это был особо тяжелый случай, обморожение было не сильное, ему даже удалось сохранить все пальцы. Просто никто в моей смене не хотел заходить к нему в палату, потому что от него отвратительно пахло. И все очень громко жаловались на это в коридоре, так что ему явно было слышно. Это меня одновременно расстроило и взбесило, так что я отпустила остальных и отправилась к нему сама. Именно такие случаи меня теперь задевали. Не особенно страшные и кровавые, а грустные. Я циклилась на них. Где была семья этого мужчины? Пытались ли они его искать? А что с женщиной, на которую поднимает руку муж? Удастся ли ей уйти, прежде чем он снова ее ударит? Вся дорога домой пролетела как в тумане, ведь голова была забита подобными мыслями. Я даже не заметила, как остановилась на своей подъездной дорожке. На улице еще было достаточно темно, и мой дом подсвечивали огоньки гирлянд. Уже перевалило за вторую неделю января, но у некоторых моих соседей еще оставались новогодние украшения, так что я не торопилась убирать свои. Вид весело мигающих в предрассветной хмари разноцветных огоньков меня приободрил. А именно это было мне и нужно. Что угодно, лишь бы держать тоску в узде. Я заглушила машину и вышла. Мое жилище ничего особенного собой не представляло. Всего лишь двухкомнатный коттедж в деревенском стиле в полубезопасном районе. Но он был целиком и полностью мой, и я ужасно гордилась сделанным собственными руками ремонтом и отпечатком индивидуальности, который мне удалось на нем оставить. Дом был отделан состаренной вагонкой зелено-голубого цвета. Плинтуса выкрашены в теплый оттенок белого, а небольшое крыльцо выглядело особенно нарядно и уютно благодаря тематическому украшению с надписью «Добро пожаловать» на двери и праздничной елке, увешанной блестящей мишурой и игрушками. Внутри все было так же жизнерадостно. Близких членов семьи у меня не осталось, и, увешивая свой дом рождественским декором от пола до потолка, я просто отвлекала себя от мрачной мысли, что отныне праздники я буду проводить либо в одиночестве, либо на работе. Громкое мяуканье пронзило тишину, когда я закрыла за собой дверь и скинула ботинки. Ну, я была не совсем в одиночестве. Компанию мне составлял Фред. Наверное, он крепко спал на моей постели, когда я зашла, потому что сначала мяуканье послышалось откуда-то издалека, а потом его высота и истошность стала возрастать, как у сирены, подъезжающей скорой. «Черт, он громкий, когда злится», — подумала я. «Если будет продолжаться в таком духе, соседи решат, что я его мучаю». «Господи, Фред!» — сказала я, когда мой длинношерстный черно-белый кот вылетел из-за угла. «Все в порядке! Я сегодня всего на пару часов задержалась!» Когда он оказался у моих ног, я подхватила его, перевернула на спину и зарылась носом в теплый шерстяной живот. Когда я была маленькой, мама называла это пушистой терапией. Она возвращалась домой после долгого рабочего дня и, прежде чем поздороваться со мной или с папой, сразу шла к котам и тискала их, пока они не начинали вырываться. Ей от этого всегда становилось лучше, так что я решила поступать так же с Фредом с первого дня его появления. Я обнаружила его на пороге, полумертвого мокрого котенка, жалобно умоляющего спрятать его от грозы. Может, из-за того, что я начала проделывать это с ним в самом юном возрасте, он вполне спокойно терпел пушистую терапию, урчал и мял мне волосы на голове. Наверное, для некошатников я выглядела как сумасшедшая, но мне было наплевать. Я, в принципе, не доверяла людям, которые не любят кошек, так что они все равно не смогли бы меня осудить. Получив свою дозу, я отпустила Фреда и пошла в комнату переодеваться. Он засеменил вслед за мной. Можно было подумать, что я дико устала после долгой смены, но сна у меня не было ни в одном глазу. Наверное, потому что я умела засыпать за долю секунды и всегда могла 5 минут подремать где-то в уголке во время затишья. В больнице было удивительно тихо с полуночи до часу, так что мне удалось поспать целых 60 минут. Таня сказала, что одна из верхних медсестер, они работали на верхних этажах, в специализированных отделениях, пожаловалась на общую медлительность, когда забирала результаты из лаборатории. Мы были просто в ярости. Медсестра из скорой помощи никогда бы такого не сказала. Я приняла душ, переоделась в самую удобную пижаму, налила себе огромный бокал вина и устроилась с Фредом на диване. Сначала я подумывала включить телевизор и отключить мозг, но во время смены я не заглядывала в телефон, так что ленты в соцсетях взывали ко мне. Покорившись неизбежному, я открыла свое любимое приложение и стала листать. Как и ожидалось, мне выпадали видео с милыми животными, делающими милые вещи, с тупыми людьми, попадающими в дурацкие ситуации, с причитаниями по поводу бывших, а также фотографии мускулистых мужчин и женщин в зеркалах спортзалов. Но чаще всего эротические фото. В частности, эротические фото с мужчинами в разного рода масках. Я помешалась на них еще в начале осени, когда этот поджанр оказался в топах благодаря любителям порнографических романов и грязным вуайеристам типа меня. Одной рукой я чесала за ухом Фреда, а второй упорно лайкала видео мужчин, наряженных в разных персонажей или облаченных в футуристические доспехи, или даже в полноценные костюмы героев хорроров. Но предпочтение я отдавала образом призраков. Если была маска и не было рубашки, у меня текли слюнки. Добавить бутафорский нож и немного крови. И это гарантированная подписка. Но моим абсолютным фаворитом был пользователь под ником человек.без.лица. Потому что в своем контенте он собрал все мое самое любимое. Уникальную оригинальную маску, столь же возбуждающую, сколь и пугающую, красивое мускулистое тело, хорошее освещение, великолепное музыкальное сопровождение и внутреннее понимание того, как вовлечь зрителя и заставить его хотеть больше. Весь мой раздел любимого был забит его видео, и я регулярно обращалась к нему и пересматривала их, если мне нужно было развлечься после тяжелой смены. Как сегодня? Я добила остатки вина. Черт, я совершенно потерялась во времени, пока листала ленту. И пошла за добавкой. Фред спрыгнул с дивана и свернулся в своем маленьком войлочном домике у телевизора. Нежности на сегодня ему было достаточно. Я проверила его воду и корм на кухне, и того и другого было более чем достаточно, и долила бутылку себе в бокал. Когда я его прикончу, во мне будет полпузыря. Да, скоро я буду пьяненькая и, надеюсь, уставшая. До начала следующей смены у меня оставалось всего 10 часов, и мне обязательно нужно было восполнить катастрофический недосып после обычных авральных выходных в больнице. Я снова уселась, накрылась одеялом и запустила видео с Безликим, как я привыкла его называть. Было сложно выбрать самое любимое, но если бы мне приставили пистолет к голове и заставили, то я бы остановилась на том, где он распростертый лежит на диване, положив голову на подлокотник. На нем нет рубашки, а вся комната залита красным светом. На видео он был показан только выше пояса. Вся кожа покрыта татуировками. Мощные мышцы сокращаются от яростных движений руки, намекающих, что он мастурбирует. Но видео не заходило слишком далеко из-за угрозы бана. При просмотре я никогда не знала, куда смотреть. На то, как напрягались и расслаблялись его бицепсы при каждом рывке, или как вздымалась его грудь, когда он был на грани оргазма, или просто в пустоту, представляя, как его рука обхаживает стоячий член. Видео начиналось с того, как он смотрит в потолок, но ближе к самому концу он поворачивал голову и смотрел прямо в камеру. Хотя я понимала, что у маски не может быть выражения, у меня возникало ощущение, что оно есть, как будто эти бездонные черные глаза заглядывали прямо в душу, а усмехающийся рот звал меня по имени, когда он кончал. Видео прерывалось сразу после того, как он поворачивал голову, и мне стыдно признаться, сколько раз я останавливала его буквально за секунду, чтобы подольше поглядеть в эти глаза. Каково было бы оказаться вместе с ним в одной комнате, когда он это снимал? Или быть той, о ком он думал, когда себя ублажал? Или еще лучше, однажды вернуться домой и увидеть, как он лежит на этом самом диване и ждет меня в темноте, весь в крови, а в блестящем лезвии ножа отражается свет. При этой мысли меня передернуло от смеси страха и возбуждения. Подобные желания, наверное, были не особо здоровыми, но после всех тех ужасов, что я насмотрелась в травматологии, а также моей исковерканной юности до этого, перекос моих предпочтений в более мрачную сторону казался вполне естественным. «Может, Тайлер наденет ее для меня?» — подумала я. «Точно! Тайлер! Парень, с которым я спала уже почти год. Я о нем чуть не забыла. Не то чтобы он не был запоминающимся, он вполне неплохо выглядел и отлично трахался. Но когда на работе начинаются запары, я имею склонность уходить в нее с головой, а из-за текущего кризиса кадров такое происходило довольно часто. Когда мы последний раз встречались?» «Точно, до Рождества!» «Давненько для внезапного ночного звонка. Завтра была моя последняя смена на неделе, а потом меня ждали два прекрасных дня свободы. Можно ли провести их лучше, чем в постели с мужчиной, который знает, где находится клитор?» Я осушила свой бокал, приободрившись перспективой испытать опыт с мужчиной в маске в реальной жизни. Недолго думая, я сделала скриншот своего любимого видео безликого и отправила его Тайлеру вместе с сообщением. «После пятницы у меня два свободных дня. Не хочешь заглянуть вечерком и захватить такую маску? Обещаю, будет интересно». Ответ пришел только на следующий день посреди моей смены, потому что, когда я написала ему, он спокойно спал, как и все нормальные люди. Мое сердце упало, когда я прочла. «Ничего себе, подруга, ты еще жива? Я думал, ты меня опрокинула. Прошло 2 месяца. Пас по поводу маски. Я по такому не особо. К тому же я сейчас кое с кем встречаюсь». 2 месяца? Неужели так долго?» Я пролистала нашу переписку. И правда, так и было. Наверное, пора записаться на еще одну сессию с психотерапевтом и поработать над балансом между личной жизнью и моей работой. Потому что у меня с этим явно беда.